В горы. Зачем? Альпинизмом не хочешь заняться? Здесь альпинизмом многие занимаются. Затрат совсем немного. Зато много плюсов, полезная тренировка всех мышц, в горах всегда свежий, чистый воздух и масса положительных эмоций. Даже не знаю, никогда не пробовал. Я сам этим занимаюсь. В горах хорошо, лезешь наверх и забываешь о работе и других проблемах. Кстати, а ты умеешь глайдер пилотировать? Раньше приходилось пилотировать, но это до флота было, соврал я, чтобы поддерживать легенду. Тогда тебе нужно срочно учить базу по ним. Срочно. К чему срочность? А как ты будешь летать между участками? Нас на следующей неделе начнут отправлять по другим участкам. А что, до них можно добраться только на глайдере? Нет, конечно, но приходится много с собой вести. Потащишь это все на монорельсе. Понятно. Тогда обновлю базу. Можешь и глайдер сразу арендовать. На работу и обратно на нем. На нем же можно в горы слетать. Удобная штука. Понимаю. Взял бы тебя с собой, но мы по сложным маршрутам лазаем, а тебе пока нужны маршруты для новичков. Потренируешься, наберешься опыта, потом можем взять с собой. А как же экипировка? Вспомнил, что она у меня когда-то раньше была. Выдадут на месте. Инструкторы тебе ее на прокат выдадут и сразу проверят перед восхождением, а потом сам купишь, если понравится. В помещение вернулся Генри, и мы замолчали. До вечера мы втроем работали. Как только закончился рабочий день. Генри спросил, отремонтировал дроида? Нет, мне нужны запчасти и новый корпус. Этот корпус невозможно восстановить. Слишком серьезные повреждения. Дело в том, что по регламенту ты должен ремонтировать одного дроида в день. Мне это известно. Так, где твой отремонтированный дроид? Вон лежит. Дроид-уборщик. Я его сегодня отремонтировал и передал Искину под управление. Можешь проверить. Я тебе сказал отремонтировать дроида-чистильщика, а почему ты тогда занимался ремонтом дроида-уборщика? Я могу ни одного дроида ремонтировать, и регламент мне это не запрещает, а сразу несколько. Как только появятся запчасти к дроиду-чистильщику, отремонтирую и его. Я услышал, как он заскрипел зубами от злости. Впрочем, все это я уже проходил, и меня это не волновало от слова совсем. Сколько я здесь проработаю, было неясно, возможно, завтра придется бросить все и улетать отсюда. Меня больше волновало молчание Марине. Понятно, что она не могла связаться со мной напрямую, через полицейскую сеть, но что-то передать однозначно могла. Как мне действовать дальше, я не знал. Выйдя из участка, попрощался с Ниро, он полетел домой, а я стал ждать, в надежде, что Марине как-то проявит себя. Вот только время шло, почти все разлетелись по домам, а она никак не проявляла себя. Поначалу я хотел отправиться искать себе подходящее жилье, но вскоре понял, что это плохая затея. Мне стоило поселиться недалеко от нее, а где она живет, я не знал. Тогда я решил обзавестись транспортом, как мне советовал Ниро. Поначалу я решил приобрести байк, но вскоре выяснилось, что байки на этой планете дороги в два раза дороже глайдеров. Все из-за того, что байки на планету завозились небольшими партиями для любителей байков, а вот глайдеры, спидеры и другая летающая техника производилась здесь, на планете. Тогда я решил рассмотреть возможность покупки двухместного флайера, но с ним возникла проблема, требовалось разрешение на его регистрацию, и эти разрешения выдавались далеко не всем. Кроме того, я подумал, что, если я стану летать на нем на работу и обратно, возникнет много вопросов о моих доходах, ведь флайеры стоили дорого. Именно по этой причине я решил приобрести старый прокатный глайдер закрытого типа. Сначала я его хотел взять в прокат, но быстро понял, что с этим могут возникнуть проблемы в самый неподходящий момент. Прокатные системы постоянно отслеживали местоположение глайдера как в городе, так и за городом. В городе, конечно, и без них работала система контроля за полетами, от которой было сложно скрыться, но за городом, как и на окраинах, она не работала. В сети я нашел контору, в которой торговали старыми прокатными глайдерами, и поехал туда. Вскоре я уже выбирал глайдер из числа находившихся раньше в прокате. Их продавали по бросовым ценам, у них даже внешний вид был не очень, все во вмятинах и ободранные, про внутреннюю начинку страшно было спрашивать. Выбрал я один, выглядевший внешне более или менее сносно. Хотя разных вмятин и царапин на нем хватало. После диагностики всех систем выяснилось, что обе разгонные турбины у него работали нестабильно, помимо этого, обнаружилось еще с десяток проблем, впрочем, свои функции все системы глайдера пока выполняли. После небольшого торга глайдер перешел в мое владение за 10 тысяч кредов. Уже на нем я отправился в другую мастерскую. В ней торговали модифицированными гоночными глайдерами и различными запчастями к ним. Рассматривал несколько гоночных глайдеров, выставленных на площадке перед мастерской, когда ко мне подошел их менеджер. «Глайдер интересует», — поинтересовался он. «Отличная модель и совсем недорогая. Какие приятные обтекаемые формы, даже глаз радует, не совсем», — остановил его. «А тогда что? Вот видите вот ту модельку. Вон ту, ободранную и с эмблемами проката. Он даже поморщился, взглянув на нее. Совершенно верно. Ей место в переплавке. Соглашусь, отчасти, но нужно ее модернизировать. Боюсь, дешевле глайдер сдать на переплавку и приобрести у нас вот эту замечательную модельку. Боюсь, мы будем модернизировать именно этот глайдер и именно эту модельку. Вам модернизация его будет стоить дороже покупки нового. Это я понимаю, и все-таки мы будем модернизировать старый. С обреченным видом менеджер посмотрел на мою покупку и поинтересовался, и что на него будем устанавливать? Все новое и самое мощное. Боюсь, все самое мощное мы вам поставить не сможем. Это почему? Запрещено. Устанавливается исключительно на полицейские флайеры или флайеры, выполняемые по специальным заказам. Тогда разрешено, достал из кармана удостоверение и сунул ему под нос. Полиция. Так, с этого и было нужно начинать, господин офицер, сразу поменялся в лице менеджер. У вас есть готовые пакеты для модификации. Готовых пакетов нет, но мы вам сейчас все быстро подберем. Полчаса вместе с ним мы модернизировали глайдер. Заменили большую часть внутренних элементов. Хотел установить вооружение на него, и вооружение на него можно было установить, но только получив разрешение у местной службы безопасности, поэтому пришлось от вооружения отказаться. Обошлось мне это действительно дороже покупки нового глайдера, но на новом глайдере мне нельзя было появляться около полицейского участка. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Спросил у менеджера на прощание. О чем вы, офицер? О том, что все переделки являются секретной информацией.